В общем-то, у меня не было намерения к покаянию приглашать, как Александр сказал. А я имел намерение сказать проповедь, имея в виду семейную тематику. Хотя, конечно, друзья, если в собрании есть человек, который имел намерение покаяться вот в нашем лагере, у которого есть проблемы в отношениях с Богом, и желание к покаянию остается в сердце, то, конечно же, вы можете в конце, когда будет молитва, пройти сюда, склониться на колени, попросить у Бога прощения. Потому что в наших собраниях и в нашем братстве принято так. Покаяние публичное – это то, что необходимо для человека, чтобы стать христианином. Друзья, текст Писания, который я буду читать. Кстати, вы можете задавать вопросы. Если я что-то неудобно вразумительно объясню, можете задать вопрос. Книга Второзакония, 10 глава. Я буду читать 2 стиха. 12 и 13. Вам будет легко, потому что все наше рассуждение будет в интервале всего 2 стихов. Книга Второзакония, 10 глава, 12 и 13 стих. Я вам рекомендую слушать внимательно или следить по тексту, если у вас в руках Библия. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Друзья, я возвращаюсь к моей мысли, которую я проповедовал там, вот в нашем лесном доме молитвы. Мысль, чтобы тебе было хорошо, зависит не только от Бога. Бог для этого все сделал. То есть Бог хочет, чтобы человеку было хорошо. Мнение, что Бог хочет, чтобы нам было только трудно, чтобы сплошные скорби, чтобы мы стенали и плакали, эта мысль вообще-то она не подтверждается Писанием. Да, Бог допускает скорби, но все равно цель, чтобы тебе было хорошо. И когда Бог человека сотворил, чтобы человеку было хорошо, Он его поселил в Эдемском саду, в самом лучшем месте на земле. Чтобы человеку было хорошо, Он ему сотворил помощницу. Вот. Но чтобы человеку было хорошо, что-то надо и от нас. И вот я прочитал текст, о котором только я подразумевал в своей проповеди, а теперь я его прочитал. «Делай вот так, вот так, вот так, чтобы тебе было хорошо». Если я имею в виду, Бог все сделал, чтобы мне было хорошо, и мне остается только наслаждаться этой хорошестью. Нет, чтобы мне было хорошо, Бог что-то сделал, но чтобы мне было хорошо, и я должен что-то сделать. Итак, что же я должен делать, чтобы мне было хорошо? Я еще раз читаю 2 стиха, а вы запоминайте. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Друзья, применимо ли это слово к нам? Потому что оно начинается словом. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь? Друзья, Церковь Христова – это Израиль, это новый Израиль. Написано, не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое на теле наружно, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Поэтому Божий народ – это Израиль, Божий народ – это церковь. И слово, которое к Израилю, безусловно, это слово к нам. Итак, чего требует от тебя Господь? Друзья, я буду последовать, но вот так, как здесь написано. Чего требует от тебя Господь? того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Итак, для того, чтобы мне было хорошо, нужно Бога бояться. Бог со своей стороны сделал все, но я должен бояться Бога. Если я буду жить в Эдемском саду, и у меня хорошая помощница, но я Бога не буду бояться. Не будет хорошо. Не будет хорошо. Человек имеет большой двухэтажный дом или трех. У него в доме есть все. Он ездит на очень хорошей машине. У него хорошее здоровье. И у него не больные дети. А все равно на душе плохо. Все равно на душе плохо. Но это примерно, знаете как? Один брат едет в машине и подобрал одного человека. Ну и начал ему благовествовать. И он ему рассказывает, что вот, ну что он христианин. А тот спрашивает, а что тебе это дает? Тот говорит, ну как что дает? Очень много дает. Ну а ну что тебе это дает? Ну как, я не курю. Ну я тоже не курю. Я не пью, и поэтому деньги у меня на спиртное. Я тоже не пью. У меня 6 детей, а у меня 5. Но я жене не изменяю, и мне жена. И я, говорит, никогда жене не изменял. И тот брат говорит, он мне рассказывает, и я зашел в тупик. А потом говорит, ты знаешь, вот у меня мир внутри и покой. Попутчик помолчал, а потом говорит, а вот этого у меня нету. Друзья, можно хорошо жить, а в сердце, ну, как один человек сказал, душа болит. Бывает, когда люди ходят из жизни, хотя, удивляюсь, у них все хорошо. У нас в городе один из очень богатых людей жил, и жена у него, адвокат известный на всю округу была. У них был большой дом, у них обстановка в доме сильно. Ну, наши верующие, у них уборку в доме делали. Жили очень хорошо. Красивые и он, и она. Ну, моего возраста и были эти люди. И вот он взял ружье, он коллекционировал оружие, застрелил жену, внутри в доме все обсыпал порохом и подорвал себя и весь свой дом. Вот так. Кажется, у человека все, но что-то ему не хватало. Друзья, для того, чтобы было хорошо, нужно Бога бояться. Бога бояться. В книге Иеремии написано, «И дам им одно сердце и один путь». Это слово часто применяют к браку. Раньше пригласительные, когда делали, этот текст очень часто писали на пригласительных. «И дам им одно сердце и один путь». Один мой друг решил жениться, и вот он, ну, думал, брать эту девушку или не брать. Помолился, говорит, думаю, где открою, так и будет. Библию открыл и читает. «Дам им одно сердце и один путь». И предложение сделал. Ну, похоже, удачно сделал. Друзья, и вот дам им одно сердце и один путь. Кто знает, какое продолжение? Ко благу, простите, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, ко благу своему и ко благу детей своих после них. Оказывается, Бог дает одно сердце и один путь, чтобы боялись Его. И чтобы боялись Его ко благу своему и ко благу детей своих после них. Нам хочется, чтобы нам было хорошо, но больше, чтобы детям было хорошо. Родители часто ущемляют себя, чтобы детям было хорошо. Родители часто жертвовать готовы многим, чтобы детям было хорошо. Один старый человек уехал в Австралию. Я ему говорю, зачем ты сюда приехал? Ты уже старый, жил бы в России, доживал. Он говорит, я сюда детей вывез. А детей зачем? Чтобы им было хорошо. Я не об Австралии и не об Америке, друзья. Но в человеке заложено, чтобы детям было хорошо. Они обустраивают детей, они их окружают заботой, часто жертвуя своим. Чтобы детям было хорошо, нужно Бога бояться. Один человек сказал, я боюсь Бога. Помните, как этого человека звали? Как звали его? Иосиф. Друзья, есть люди, говорят, я Бога, ты думаешь, я Бога не боюсь? Шкоду делает каждый день член церкви, его давно надо было наказать. Он на меня смотрит таким взглядом стеклянным, говорит, ты думаешь, я Бога не боюсь? А все знают, что он Бога не боится по жизни. Друзья, Иосиф Бога боялся, и поэтому в Египте оказался, и в тюрьме поэтому оказался, а потом во дворце. Друзья, но я не за Иосифа. Жизнь Иосифа подтверждала, что он боялся Бога. Этому свидетельствует ситуация с Потифаром, и климат в доме отца, и многое. Друзья, у Иосифа было двое сыновей. Одного звали Ефрем, другого звали Манасия. Кто был старше, помните, да? Старше был Манасия, и младший был Ефрем. Друзья, и когда Рувим согрешил, Рувим был первенец Иакова, то первенство Бог у него забрал. Кому отдал Бог первенство? Рувимова. Кому Бог первенство Рувимова отдал? Сыновьям Иосифа. А я скажу, а вообще сыновья Иосифа не при делах. Какое им первенство? Они не из числа 12. Ну ладно, Иосифу первенство или Вениамину. Ну как бы не очень, ну кто старался более путями Божьими идти. Нет, первенство, которое принадлежало Рувима, было передано сыновьям Иосифа. И мы читаем колено Ефремова и колено Манасия. Да при чем здесь колено? 12 колен, Рувим, Иосиф, нет вопросов, или, скажем, Иссахар и Завулон. И вдруг колено Манасина и колено Рувимова, первенцы Иакова. Иаков сказал, они мои, это дети твои, они мои, эти дети. И им передано было первенство. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы нам и детям было хорошо, Бога надо бояться. Бога надо бояться. Ну, а что такое страх Божий, друзья? Это уже отдельная тема. Написано, страх Господень, ненавидеть зло. И это широкая тема. Я не буду, иначе длинное у нас собрание получится. Я буду читать следующий стих, вернее, следующую мысль. «Чего требует от тебя Господь Бог твой?» Чтобы ты Бога боялся, и чтобы ты ходил всеми путями Его. Есть такая песня, есть много дорог и много путей в этой жизни. Друзья, есть путь Божий, а есть путь человеческий. И люди, и мы, христиане, иногда идем путем Божьим, а иногда идем путем своим. Я имею в виду в достижении каких-то целей. Ну, например, то, что этот человек в Австралию детей повез, я думаю, это был путь не Божий. Этот человек ошибся, как и многие ошиблись, которые повывозили детей в Америку или еще куда-нибудь, ошиблись, потому что это был путь не Божий. У Бога пути другие. И поэтому написано, чтобы ты ходил всеми путями Его. Когда ты приобретал себе профессию, в этом варианте был путь Божий и был путь не Божий. Когда ты женился, был путь Божий и был путь не Божий. И когда ты решаешь любые вопросы, есть путь Божий, есть путь не Божий. Вопросы болезней, вопросы деторождения. Друзья, путь Божий и путь не Божий. В любых вопросах, друзья, есть его пути и не его пути. Мы печатали в издательстве «Христианин» одну брошюру, она называлась «Божий путь самый лучший». Хотя иногда путь не Божий, он тоже кажется хорош. Но Божий путь, он всегда лучший. Мне нравится, когда слуга Авраамову сыну Исааку жену вел. Ну, искал жену. Пошел, и потом помолился, и Ревека. И он сказал, Господь меня прямым путем привел сюда. Он не сказал, я сам пришел. Он сказал, Господь меня привел. Друзья, на Божьих путях Бог ведет. Бог ведет. И Авраам своему слуге сказал, Господь ангела перед тобой пошлет. Вот он Божий путь. Бог ангела перед тобой пошлет. И ты приведешь жену моему сыну. Авраам был уверен. И Авраам был уверен, что не ошибка будет. Так он сильно Богу доверял. Будет не ошибка. Друзья, сколько в жизни бывает, когда люди вступают в брак, а потом плачут всю жизнь. Да я думаю, что и здесь такие есть. И здесь есть те, которые сомневаются, а правильно ли я поступил? Хотя, ну, здесь персонально можно было бы в чем-то и поправлять наши мысли. Но Божий путь, он всегда самый лучший. И написано, что требует Господь, чтобы ты ходил всеми путями Его. То есть во всех сферах жизни определять путь. Где тебе жить, есть Божий путь. Кем тебе работать, есть Божий путь. Рождать детей, Божий путь. И в любом деле, друзья, мы должны определять, где путь Божий, а где путь не Божий. А как определять? Друзья, определять по признакам. Вот мы едем по какой-то дороге, допустим, по незнакомой, и мы сомневаемся, правильно мы едем или нет, то мы стараемся найти признаки этой дороги. Признаки этой дороги. Друзья, Божий путь, он имеет определенные признаки. Ну какие, например? Божий путь прямой. Божий путь прямой. Самуил сказал, я не допущу на себе греха перестать молиться за вас и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Божий путь, он всегда прямой. У Бога кривых путей не бывает. У Него путь прямой. Прямым путем привел меня Господь. Так сказал старый слуга Авраама. Что такое путь прямой? На Божьих путях нет хитрости. И лукавства. Нет хитрости. Там не надо что-то вот такое сообразить. Чуть-чуть схитрил, как один человек говорит. Я чуть-чуть схитрил, и прибыль хорошая. Я спрашиваю, как же ты схитрил? Он говорит, не на том месте запятую поставил. И заработал миллион. Вот как бывает. Не там поставил запятую, и заработал миллион. И говорит, вот так меня Бог сильно благословил. Друзья, это путь не Божий. Божий путь всегда прямой. И когда мы, родители, идем путем прямым, конечно, тогда научатся дети. Если дети знают, отец в жизни никогда не хитрил, отец никогда не лукавил. Да, он иногда ошибался, но, по крайней мере, он всегда был искренний. Если отец идет путем прямым, то этим путем прямым и дети пойдут. Я два библейских примера приведу. Одного человека звали Ахимаас. Это был сын Садока. Думаю, что нет необходимости что-то говорить за Садока хорошее. Друзья, о Садоках Бог сказал, о Садоке. За то, что Садок в дни отступления народа израильского стоял на страже святилища. За это сыновья его, они вечно будут священниками моими. Это сыновья Садока. Была война. Войско Давида воевало с войском Авесалома. И битва закончилась, Авесалом погиб, и Ахимаас, сын Садока, подходит к Иаву и говорит, побегу, сообщу Давиду. Иав говорит, не надо бежать, сын мой. Нет, я все равно побегу, сообщу. Не хочет Иав отправлять, наверное, он любил Ахимааса, и он не хочет его отпустить к Давиду, но я все-таки побегу. Не будешь ты хорошим вестником, сын мой. Подзывает Хуся. Хусей, беги к Давиду, скажи, что здесь произошло. И Хусей побежал. Кстати, Хусей тоже хороший человек. И Хусей побежал. Ахимеаз говорит, и я побегу. Не надо. Не будешь ты хорошим вестником. Умер сын царя. Неужели ты не понимаешь? Нет, я все равно хочу побежать. Ну, беги. И побежал. И мы читаем, и Ахимаас прибежал быстрее, чем Хусей. Хусей убежал раньше, Ахимаас прибежал быстрее, обогнал Хусея. Почему, друзья, он прибежал быстрее? Потому что написано, он побежал по прямой дороге. Прямая дорога, она, безусловно, всегда короче. Мы учили арифметику, потом математику, друзья. Кратчайшее расстояние между точками – это прямая линия, кратчайшая. И он прибежал быстрее. Ну, если немножко наперед, это не в плане моем вообще про Ахимааса рассказывать, это просто подтверждение. Когда стоит Давид на стене, и с ним воины, и они смотрят, и бежит человек. Страж говорит, человек бежит. А как тут походкой похож на Ахимааса? Давид говорит, это хороший человек. Друзья, вот так наша жизнь. Посмотрите, израильский народ. 40 лет ходил по пустыне. Возьмите карту и посмотрите. Пустыня не так большая. За месяц можно было дойти, за месяц. Они 40 лет ходили по пустыне. Если прочертить траекторию, они просто блуждали в пустыне. кривыми путями. И страдали дети, ошибались отцы, грешили отцы, а страдали дети. Друзья, нам бы в пустыню на два часа, я был в пустыне, в тяжелой пустыне, ну, больше, чем два часа. Это просто невыносимо. Просто невыносимо. И поэтому, друзья, отцы грешат, а дети страдают. Отцы блуждают, но вместе с отцами дети на кривых путях. Да, они потом придут в землю Ханаанскую, но какой ценой? Какой ценой? Чтобы ты ходил всеми путями Его. Что еще требует Господь? Чтобы ты любил Его. К Иисусу Христу подошел один человек, книжник, и говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я не буду пока продолжать. Посмотрите, какой здравый вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? У меня к вам вопрос. Что ему сказал Христос? Что ему сказал Христос? Он ему сказал: в законе что написано? Как читаешь? А тот говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою, и всей крепостью, и всеми силами, и ближнего твоего, как самого себя. Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить. Братья и сестры, для того, чтобы жить вечно, ну, я бы сказал, тебе надо покаяться. Вот подходит ко мне человек и говорит: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Покайся. А что еще? Нет, крещение тебе тоже надо принять. И это все. Нет, тебе надо собрание посещать и не грешить. А Христос ему сказал: так поступай и будешь жить. Никогда мне не приходило в голову, чтобы иметь жизнь вечную, Бога надо любить. Да, я знал, что Бога надо любить. Но то, что это главнейшее, я так не думал. Я всегда думал и думаю, что чистота жизни. Не войдет ничто нечистое. И на этом всегда делаю ударение. А Христос сказал: Бога надо любить, чтобы иметь жизнь вечную. Друзья, в книге Второзакония есть такое слово: и внушай их детям твоим. Что нужно внушать детям? Написано: да будут эти слова в сердце твоем, и внушай их детям твоим. О каких словах идет речь? Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением и всеми силами. И да будут эти слова в сердце твоем, и внушай о них детям твоим. Друзья, если в сердце не будет, а я детям буду внушать. Ну, например, я усадил детей. Ну, как мы им внушаем? Вот усадили детей и внушаем. И внушаем. Ну, пока не заснут, внушаем. Бывает. Друзья, Бог говорит: чтобы внушать детям, нужно, чтобы эти слова были в сердце твоем. Тогда внушишь. А если в сердце нету, ничего у тебя не получится. Написано: что имею, то даю. Я Бога не люблю, а хочу, чтобы дети любили. Да не сможешь ты им внушить. Не сможешь. Заснут. Заснут во время внушения. Поэтому, братья и сестры, чтобы тебе было хорошо, нужно Бога бояться и ходить Его путями. И Бога надо любить. Бога надо любить. Один человек любил Бога, а потом любовь его ослабела. И Бог ему сказал: покайся. Да в чем же покаяться? В том, что ты любить перестал. Ты оставил первую любовь твою. Да, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, не изнемогал. Но я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так покайся. А если не покаешься, я скоро приду к тебе. Друзья, в Библии есть две мысли. Скоро приду, Господь скоро придет за церковью. Все грядут скоро. И Бог говорит: я скоро приду к тебе. Не для того, чтобы забрать тебя, чтобы сдвинуть светильник твой с места. Я к тебе скоро приду. За что, Господи, ты оставил первую любовь твою? И если ты не покаешься, и Бог не говорит: я, возможно, к тебе приду. Бог говорит: я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Братья и сестры, вообще-то я не знаю, что такое сдвинуть светильник. Я не знаю. Считается, что Ефесская церковь прекратила свое существование, потому что там было оставление первой любви. Может, это так, может, это подтасовка. Но я не думаю, что сдвинуть светильник – это так, не так страшно. Я так не думаю. Поэтому оставление первой любви – это очень серьезно, это очень опасно. И поэтому, друзья, давайте мы будем проверять, а как дело обстоит с любовью. Иногда у супругов проблема между ними, и они ищут какой-то горький корень. Они говорят: Николай Степанович, надо какой-то горький корень откопать, и все, вот у нас жизнь не получается хорошо. А тут не какой-то горький корень, просто с любовью проблема. Там, где с любовью не проблема, там хорошо будет, просто с любовью проблема. И Бог сказал: я сдвину светильник с места. Друзья, это не только Бог и человек, это иногда семьи разрушенные. Ну и некоторые, что да, вот у нас сейчас христианство, разводы и все прочее. Друзья, вообще-то я скажу, разводы и разрушенные семьи – это явление редкое, может быть, 1 на 1000. Но тем не менее, это серьезно, и причина часто – проблема с любовью. С любовью к Богу и к ближнему. А кто мой ближний? Спрашивает книжник, желая себя оправдать. А кто мой ближний? Друзья, ну а кто ближе, чем жена? Вот для меня, а кто ближе, чем жена? Да, можно подумать за доброго самарянина, который где-то больной лежит. Ну а кто ближе, чем жена и чем ребенок, ну, который от нас родился? И поэтому Бога и ближнего, как самого себя. Как самого себя. Я один раз сочитывал одну парочку. Вот, схема сочетания была очень простая: любить, повиноваться, бояться. И я спрашиваю: Алексей, ну вот, написано: мужья, любите своих жен. Ты можешь сказать, как должно любить свою жену? Ну, я думал, что просто все ж мы знаем, как любить. Как Христос, церковь, да? Как себя. Он помолчал, говорит: не знаю, дядя Коля, я не знаю. Я говорю: так, дружок помогает. Николай, а ну скажи своему другу, как жену любить? Тот помолчал: не знаю, говорит. Ну, я растерялся. А там 2 дружка и 2 невесты. Я к другому дружку. Говорю: Витя, а ну подскажи своему другу, как жену любить? Тот помолчал, а потом говорит: сильно-сильно. Я засмеялся, и все засмеялись. Сильно-сильно. Братья и сестры, а ведь и правда, сильно-сильно надо любить. Так же, да? Сильно-сильно. А если не так сильно, Бог говорит: я приду к тебе и сдвину светильник с места, если не покаешься. Поправить ситуацию любую можно личным раскаянием перед Богом. Личным раскаянием. И следующая мысль. И служил. Что требует от тебя Господь Бог твой, чтобы ты любил Бога и служил Ему от всего сердца твоего и от всей души твоей? Братья и сестры, о служении Богу была тема специальная. У нас тема нашего лагеря – они посвятили себя. Семья и церковь – одну тему преподавал здесь Валерий Павлович, и эта тема, мне кажется, у всех нас перекликалась. Богу служить. Я не представляю быть христианином, чтобы Богу не служить. Мне очень сильно нравится, за одного человека написано: Марфа служила. Вы можете сказать, когда Марфа служила? Так написано: Марфа служила. Я скажу, друзья. Я не помню, наверное, в предыдущем потоке я за Вифанию говорил, кому принадлежал дом, где Христос останавливался. Дом принадлежал Марфе. Написано: Марфа приняла его в дом свой. Лазарь здесь был, ну, родственник. И Мария была родственник. Дом принадлежал Марфе. Марфа служила. Мария сидела у ног, а Марфа служила. Она готовила большое угощение. Но фраза не сюда. Фраза, знаете, когда? Когда Лазарь был один из возлежащих. Мария принесла фунт нардового, чистого, драгоценного мира. Она сейчас помажет Христа, и благоухание будет в доме. Мы читаем: а Марфа служила. Мне сильно нравится, друзья. Марфа служила, это для нее был образ жизни. Она принимала его в свой дом. Она готовила большое угощение. И когда Мария разобьет сосуд с драгоценным миром, а Марфа, как всегда, она служила. она по-другому не могла. Да, было неудачи. Она и что-то неудачно говорила когда-то, укоряя Марию и чуть-чуть Христа. Но Марфа все равно служила. Друзья, у меня так вот предложение задать себе вопрос. Ну, а если про меня? Наташа, Лена. А Лена служила. А Наташа служила. А Иван служил. Является ли это образ нашей жизни? Служим ли мы ему? У меня заболел отец. Заболел примерно год назад. Скоро будет год, как у него произошел инсульт, и он сейчас лежачий. Всегда был ходячий, а теперь он лежачий. Ну, ходит, если под руку его вести. Ему 90 лет. Он инвалид первой группы. Мы его иногда посещаем. Ну, я вам скажу, друзья, когда я приезжаю домой, конечно, я стараюсь его посетить. Накупаю сумку продуктов, вкусненьких, всяких разных. Он любит вкусненько поесть. Он сразу, а ты мне черную водичку принес? Да, принес. Вот. Ну и все такое. Хотя он всегда говорит, что я уже старый, вкус потерял, но он вкус не потерял. Это он внушает себе и нам ошибочно. Вкус не потерял. И вот я его посещаю. Он живет у Аленки, у моей сестры, и мы все посещаем. Но все равно, друзья, не так часто. Ну, примерно каждый из нас раз в неделю его посещает. И я могу даже сказать, почему. Можно было бы чаще, потому что к нему попадешь, оттуда вырваться трудно. Он очень много говорит, очень много. Он нас все продолжает учить часами, часами, часами. И вырваться трудно. Прийти – это 2-3 часа, а то и больше. И трудно уйти. Но знаете, друзья, я сейчас не об отце. Об отце я чуть позже скажу. Вот его чаще всех нас, детей, посещает одна сестра. Она его посещает стабильно 2 раза в неделю. Вторник и пятница. Абсолютно стабильно. И если мы не придем, она все равно придет. Друзья, а в общем-то, ну, эта сестра не очень яркая личность в церкви. Не очень яркая. Но я узнал о том, что она больных посещает, когда заболел мой отец. И хорошо, что есть такие люди. Вот человек что-то делает, а об этом никто не знает, что он делает. Об этом никто. Он не трубит за кафедрой, что я вчера был у такого брата, а позавчера был у такого. Это я могу так сделать. У меня есть вариант стоять за кафедрой микрофона и невзначай в проповеди напомнить, что я вчера посещал больных. А эти люди, они не могут. Они сидят в рядах, но они что-то делают. И делая что-то, церковь живет. Церковь живет. Марфа служила. И мы не знаем, когда наша жизнь закончится, кто награду будет получать большую из тружеников церкви. И варианты есть, друзья, чтобы нам служить. Наташа, Вера, Галя, Иван, Василий. А он Богу служил. Нет, он не был проповедник. Он в силу природы просто заикался. Он нездоров. Его служить никто не будет. А он служил. И, может быть, награду получит больше, чем тот, кто хорошо проповедовал, и от проповеди которого десятки людей на покаяние выходили, а награда другой больше получит. Служим Богу от всего сердца и от всей души. И еще одна мысль, наверное, последняя. И чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Это мысль последняя уже, друзья. Чтобы ты соблюдал заповеди и постановления, которые сегодня заповедую тебе. Это вот то, что у меня в руках. То, что здесь написано. Друзья, у меня мама, она умерла уже давно. Очень давно. Она была дочь военного офицера. Причем высокого уровня. Ее отец, он был после войны комендант одного из крупнейших городов в Германии. Это мой дед. И мама уверовала в Германии, когда, ну, в семье человека крупного военного офицера. И, конечно, она попала под пресс. Ее запрещали, мешали. И мама рассказывала, как она убегала иногда через окно, чтобы посетить собрание. Как она Библию читала на чердаке при свечке. Она читала Библию ночью, чтобы родители не увидели. И Бог делал свое дело. Потом был брак. Друзья, я однажды мне в руки попал дневники моей мамы. И вот дата 1945 год. Апрель, июнь. И записи. И любая запись, друзья, она отображала тексты Священного Писания. Эти дневники нам попали не очень давно. И вот они сохранились. И вообще, конечно, интересно было читать. Там дата бракосочетания. Отец мой инвалид войны. И вот в 45-м или 46-м году они в брак вступили. Вот, а потом мы рождались, друзья. И так вот мы росли и жили. Ну и теперь за отца, друзья. Я сказал, что за отца я вернусь. Да, он человек, ну, где-то интересный, сильно говорливый, устанешь слушать его и так дальше. Но вы знаете, вообще вот когда мы его посещаем, всегда перед ним Библия, журналы «Вестники истины». У него всегда разговоры про Антонова, про его статьи, про Хорева, про Крючкова из Библии. И вы знаете, друзья, у него, кажется, других разговоров нет. Да, длинные разговоры, слушать устанешь, но все разговоры кружат вокруг слова. Вокруг слова. И это не без основания, друзья. Я вспоминаю свое детство. Вот просыпайся в 5 часов утра, в 6 часов утра. Всегда за окнами темно, отец сидел, читал Библию. Всегда. У меня не так. Мне стыдно даже, друзья. Вот мне до моего отца, как он Библию читал, далеко. Мне далеко. Я его утром всегда видел за Библией. Как будто он спать не ложился. Глаза открыл, ночь. Отец за Библией сидит. Он не был яркий проповедник, вот, и ошибался в чем-то и прочее, но Библию любил. И сегодня ему 90 лет, но его все разговоры вокруг Библии. Хотя он может и обижаться, он обидчивый, что-то не так скажешь, может и упрек сказать, а все равно, друзья, вот слово всегда близко. Чтобы ты соблюдал все заповеди и постановления, которые заповедую тебе сегодня. Чтобы тебе было хорошо. Братья и сестры, у меня вам пожелание. Стих, который я прочитал, книга Второзакония, 10 глава, 12-13 стих. Выучить наизусть. И не откладывайте надолго, потому что забудете. Если вы не сделаете это в ближайшие недели, вы просто забудете. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь? Не на уровне пожелания, на уровне требования. Бог требует. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь? Давайте перечислим, попробуем, сможем или нет. Бога бояться. Еще что требует Господь? Ходить Его путями. Еще что? Любить, служить, заповеди соблюдать, чтобы тебе было хорошо. Выучить и так жить, как написано. Как выучили и как запомнили. И напишите на бумаге, и на стенку поставьте. Пусть дети читают. И живут так, как написано. И нам будет хорошо. И нашим детям тоже. Наш лагерь закончился. Пришло время помолиться, друзья. И мы сейчас помолимся. Это уже вот такая молитва последняя. Большинство уже уехали. Зря. Я не одобряю, друзья. Я никогда не одобряю раньше уезжать из лагеря. Ну, кто меня знает, обычно я на последнем собрании все равно. Я не люблю уезжать раньше. Друзья, и все-таки вы добыли до конца. Кто-то с первого дня до последнего. А теперь помолиться. И сказать Господу, Господи, вот как сейчас слышали, так хочу и жить. А ты мне помоги. А Он поможет. Он Духа Святого дает, чтобы мы Слово соблюдать умели. Жить по Слову, любить, служить. Бояться. И нам будет хорошо, и нашим детям. И мы это увидим, как Ефрем и Манасия, первенцы Израиля, вместо Рувима. Рувим не жил так, как здесь написано. И поэтому первенство потерял. А Ефрем и Манасия обрели. А почему обрели? Потому что отец был правильный. Правильный был отец. И мы читаем верой Иосиф. И верою Николай, хорошо, если так, и Иван, и Бог нас благословит, друзья. Если кто-то имел намерение покаяться, и желание есть, можете пройти сюда. я дам вам микрофон, и вы помолитесь, и мы за вас тоже. И с места тоже можно помолиться. Мы встанем, если кому удобно, на коленях, кому как удобно, и помолимся, чтобы нам жить так, как написано. Аминь. Будем молиться.